Глава пятая. Дорилеум первый. Живой беспокойный Тараук и темнобородый византийский сержант Феофан много раз вступали в сражения с сельджуками. Они хорошо знали их коварство и все повадки. Поэтому им казалось почти безумием, что такая громадная армия остановилась на ночь под защитой лишь небольших сторожевых постов, к тому же расположенных наугад. «Уже эти мне гордые, надменные дураки!» — возмущался сэр Этельм, деловито расчищая место вокруг положенного на земле седла. «Они хвалятся, что каждый из них может прикончить дюжину турок, но вернее всего им ночью перережут глотки, а души их отправятся в чистилище». Обосновавшись на юго-восточном краю громадного бивака, объединившего около 60 тысяч человек, отряд отошел ко сну. Спали чутко. По крайней мере, бдительные норманны, которыми командовал бывший наемник сэр Ральф де Морон, непрерывно сменяли друг друга на страже. К полуночи низкий туман, поднявшийся с небольшой речки, питавшей болото, клубами окутал спящее войско франков. «Милорд, если дети шайтана намереваются нанести удар завтра, то они сделают это до рассвета», — тихо сказал Тараук, потряхивая серебрившейся от влаги бородкой. «Тоже говорят сэр Уильям и сэр Этельм», — ответил Эдмунд. «Поеду-ка поищу милорда Боэмунда». Он поднялся с расстеленных на голой земле плаща и тонкого одеяла с некоторой неохотой. Едва на северо-востоке слегка проступили контуры холмов, он поднял Герта, и они вместе отправились на поиски палатки Боэмунда. Повсюду в полном беспорядке спали на земле люди и животные. Со всех сторон из темноты несся громкий храп. Никто не проснулся, даже не поднял головы. После длительного тяжелого перехода усталые крестоносцы спали мертвым сном. Только где-то плакал больной ребенок, да сонно лаяли собаки. Наконец перед Эдмундом и его оруженосцем возник знакомый штандарт, свисавший с наконечника копья. Это был красно-желтый флаг Сан-Северино. Несколько человек вскочили на ноги, с угрозами схватились за оружие. В полусвете Эдмунд с удивлением узнал широкие плечи молодого Робера де Берне и злобное обличье сэра Вальмара из Агрополи. Отпрянув в сторону, Эдмунд пришпорил лошадь и с кличем крестоносцев «Так хочет Бог» поскакал дальше. Перед высоким шатром герцога Боэмунда все еще ярко пылали факелы и поблескивали стальные доспехи. Вероятно, еще кому-то было не по себе из-за недостаточной охраны, и он готовился покинуть лагерь. Беспокойным оказался граф Танкрет. При свете факелов его русая голова отливала червонным золотом. Скачив на коня, он приводил в готовность свой щит. «Говорю вам, граф Ричард, по обе стороны от нас долины кишат неприятелем. Я только что прикладывал ухо к земле. Мне показалось, будто под землей грохочет гром. Ну и что из этого?» — зевнул дочерна загорелый рыцарь. «Разве Бог и его ангелы не на нашей стороне? Добрый епископ из Ариана говорил об этом вчера вечером. Кроме того, наши мечи тяжелее и длиннее, чем у почитателей дьявола. И наше оснащение значительно лучше». «Пусть турки скачут где им угодно», — прорычал Пейн Певерел, знаменосец из Нормандии. «Как только начнется битва, они не выдержат нашего натиска. Они никогда не выдерживали его. И никогда не выдержат». К счастью, ночью никто не напал на лагерь. Когда взошло солнце, стало видно, что на окружавших долину холмах не было ничего опаснее вспугнутых газелей и серых шакалов, шнырявших среди скал. Где-то вдали запели походные волынки, затрубили рога. Все больше и больше запыхавшихся дозорных приносилась в лагерь. Казалось, что со всех сторон были замечены густые скопления турецких лучников. Рыцари креста издавали радостные клики. Близился час расплаты. Норманны были полны уверенности в себе. Не успев даже перекусить, воины различных рангов хватались за оружие. Многие обращались к священникам, желая покаяться в грехах, чтобы вступить в битву с чистой совестью. Другие же отходили в сторону. Преклонив колени перед воткнутым в землю мечом, они молча молились о том, чтобы в битве им сопутствовала удача. Еще более исхудавший, похожий на святого отшельника брат Ардерикус, ходил по лагерю, готовый исповедать всякого, кто желает получить отпущение грехов. Никто из саксонцев или викингов не пошел на это. Не исповедовались ни Тараук, ни Феофан. В какой-то степени они придерживались греческих обрядов. Как только седобородый старик ушел, сэр Эдмунд повелел осмотреть лошадей и снаряжение. Затем отправил вьючных животных в основной лагерь. Повсюду загоревшие воины собирались вокруг вымпелов своего лорда и готовились последовать за ним, когда тот двинется за штандартом высшего предводителя. Невообразимая неразбериха поднялась, едва различные отряды в облаках пыли стали пересекать дорогу друг к другу. Все настолько перемешалось, что многие так и не смогли снова собраться в стройные ряды. Крестоносцы так горели желанием вступить в бой с последователями Мухаммеда, так были поглощены этими мыслями, что многие забыли наполнить водой свои кожаные бурдюки. Вместо этого они сушили глотки, выкрикивая боевые кличи. Герт Ордуэй, уже в шлеме, испытывал удовлетворение от того, что отряд двинется впереди этой беспорядочной толпы. Оглядываясь через плечо, он видел женщин, инвалидов и детей, карабкавшихся на повозки. Чем громче проповедовали священники, тем громче были крики и беспорядочный гомон слуг, которых, как обычно, оставляли для защиты лагеря. Сэр Эдмунд и его оруженосец обнаружили, что воины отряда спокойно сидят возле своих коней и пережевывают холодное мясо. Способный заместитель предводителя «Железная рука» не видел смысла в том, чтобы раньше времени садиться в седло и тем утомлять животных. От них, возможно, еще до конца дня потребуются все их силы. Под вымпелом с изображением серебряного леопарда сержанты и ратники не спеша надевали остроконечные шлемы и занимали позицию согласно установленному клинообразному построению. Они вели под усы своих коней, чтобы животные до последнего момента могли щипать влажную от росы траву и тем утолять жажду. Войско норманнов растянулось с большим неправильным полумесяцем. Ветра не было, флаги и вымпелы повисли на древках копий. Саксонцы и викинги последовали примеру Герта. Они не спеша подтягивали ремни алебард, поправляли небольшие метательные топорики, прикрепленные к седлам. Громоносец, к радости графа Аренделского, высоко держал голову, вел себя спокойно, не бил копытами и не шарахался. Вдруг конь прижал уши. «Турки близко. Мой жеребец тоже чует их», — заметил Тараук, выставив вперед круглый щит. Резко прозвучал рог сэра Эдмунда, и отряд медленно стал двигаться вперед. Туман, смешиваясь с пылью, при первых лучах солнца окрасил окрестность каких-то мутных светом. Многоцветная толпа рыцарей в мантиях крестоносцев с алыми крестами спешила сомкнуться. Впереди скакали патрули. В центре рядов норманнов возвышалась огромная фигура Боэмунда, трепетало его личное знамя. За всадниками толпились пешие лучники, пикейщики и секироносцы. Первый раз Эдмунд воочию увидел, как много рыцарей и эсквайров лишились во время похода своих коней. Многие пересели на таких неблагородных животных, как вьючные мулы или ослы, по крайней мере, две трети христианского воинства топало пешком по жесткой, высохшей земле. Они все еще распевали гимны или же выкрикивали проклятие в адрес невидимого противника. По приказам различных маршалов и констеблей, всадники постепенно выдвинулись вперед и возглавили пеших ратников. Войско крестоносцев продолжало напоминать огромный полумесяц. Его закругленные концы занимала кавалерия, а центр состоял из безнадежно дезорганизованных масс пехоты. Византийский сержант Феофан громко выругался, когда, оказавшись на крайнем левом фланге христианского войска, окинул взглядом его общую диспозицию. «Где же вторая линия всадников, которая должна следовать за пехотой?» — вопрошал он. «Турки проскачут мимо нас и зайдут к нам в тыл, а там проникнут в лагерь, ведь некому будет остановить их». Цар Этельм поправил ремень на своем копье. Скосив взгляд, он увидел, что сэр Эдмунд надевает шлем и опускает носовую планку. Их рыжеволосый командир внушительно выглядел на боевом коне. Его остроконечная каска на голову возвышалась над шлемами окружавших его рыцарей. Крепкие, с загорелыми лицами они прилаживали щиты к длинным кожаным ремням, проверяли, правильно ли закреплены сзади седел их булавы. Их мечи торчали под левым коленом, готовые к бою. Как только основные силы Боемунда вместе со своим авангардом вышли в поле, отряд занял место между подразделением суровых норманнов де Морона и группой вассалов из Сан-Северина. Сэр Робер, должно быть, узнал Эдмунда. Осадив коня, он помахал копьем, то ли в знак приветствия, то ли с угрозой. Вдалеке нарастал необъяснимый громыхающий звук, напоминающие раскаты грома. Постепенно эти звуки вызвали колебания воздуха. Лошади забеспокоились, задрожали, а люди переглядывались между собой в полном недоумении. Вскоре стало казаться, что где-то за длинным полукругом низких холмов разразилось землетрясение или ужасная гроза. Сэр Этельм, усмехаясь, повернулся к Герту. «Ну?» «Домоправитель, теперь ты можешь сказать, что слышал знаменитые литавры этих сукиных детей неверных». Голубые глаза оруженосца широко раскрылись. «А это не рев дьяволов?» — спросил он. «Нет. Турки натягивают шкуры на котлы для приготовления пищи», — пояснил сэр Этельм. «Они всегда возят их с собой. Перед выступлением они бьют по этим натянутым шкурам кулаками или рукоятками кинжалов, производя устрашающие звуки, и тем сильно пугают неопытного противника».